Рассудок Нормана погрузился в очередной длинный провал. Он стоял у раковины в кухне дочерей и сестер, без майки, смывая свежую кровь с лица и груди. Солнце уже опускалось за горизонт и полыхнуло оранжевым светом ему в глаза, когда он поднял голову и потянулся за полотенцем. Он дотронулся до него, а потом, как-то без перехода, даже не успев моргнуть, очутился снаружи, и было уже темно. На голове у него снова была кепка White Sox. Еще на нем был плащ «Лондонский туман». Бог знает, где он взял его, но плащ пришелся очень кстати, поскольку над городком быстро сгущался туман. Он провел ладонью по дорогой водонепроницаемой ткани плаща, и ему понравилось это ощущение. Элегантная штучка. Он еще раз попытался вспомнить, как у него оказался плащ, и не смог. Он что, убил еще кого-то? Могло случиться, одолжили друзья или соседи. Вполне могло. Все возможно, когда ты в отпуске. Он взглянул вверх по Трентон-стрит и увидел городскую патрульную машину. В округе Нормана их называли «тачками Чарли». Она стояла в тумане, доходившем до колпаков на колесах, на полпути от него до ближайшего перекрестка. Норман полез в глубокий левый карман плаща. Действительно отличный плащ, у кого-то и впрямь недурной вкус, и дотронулся до чего-то резинового и смятого. Он радостно улыбнулся, как человек, пожимающий руку старому другу. «Забул», — пробормотал он. «Эль Тора Корида». Потом полез в другой карман, еще не зная, что он там найдет, но не сомневаясь, что там есть нечто такое, что ему понадобится. Он зацепил этот предмет средним пальцем, вздрогнул и осторожно вытащил его. Это был хромированный нож для разрезания бумаги с письменного стола его подружки Моди. Как она орала! Подумал он и улыбнулся, вертя нож в руках и давая свету от уличного фонаря стекать с его лезвия белой прозрачной жидкостью. Да, она орала, но потом перестала. В конце концов, девки всегда, так или иначе, перестают орать. И какое же это облегчение! Между тем перед ним стояла довольно сложная задача, которую необходимо было решить. В машине, припаркованной там, будет двое. Да-да, двое, можно не сомневаться, патрульных. Они будут вооружены револьверами, тогда как у него лишь хромированный нож для разрезания бумаги. Ему нужно вытащить их наружу и как можно тише. Серьезная проблема, и пока он понятия не имел, как с ней справиться. «Норми!» Раздался шепот из его левого кармана. Он сунул туда руку и вытащил маску. Ее пустые глазницы взглянули на него с восхищением, а улыбка опять стала похожа на ухмылку всезнайки. При этом освещение и гирлянды цветов, украшающие рога, походили на сгустки крови. «Что?» — спросил Норман конспиративным шепотом. «Что такое?» «Сердечный приступ», — прошептал Зебул, и он решил последовать его совету. Он медленно побрел по тротуару к тому месту, где стояла патрульная машина. Чем ближе подходил, тем медленнее шел, следя за тем, чтобы глаза его все время смотрели вниз и видели машину лишь боковым зрением. Они уже должны были заметить его, даже если они полные козлы. Не могли они его пропустить, ведь он был здесь единственным движущимся объектом. И он хотел, чтобы они увидели человека, глядящего себе под ноги, человека, с трудом делающего каждый шаг, мужчину, который или надрался, или попал в беду. Его правая рука теперь находилась под плащом, массируя левую сторону груди. Он чувствовал, как кончик ножа, зажатого в этой руке, прокалывает маленькие дырочки в его майке. Подойдя ближе к наверняка наблюдавшим за ним из машины полицейским, он споткнулся всего один раз, слегка, и остановился. Постоял неподвижно с опущенной головой, медленно досчитав до пяти, не позволяя телу раскачиваться ни на четверть дюйма в ту или другую сторону. Теперь их первое предположение, что это мистер Пьянчушка бредет домой после нескольких часов, проведенных в забегаловке «Пропусти глоток», должно уступить место другим вариантам. Но он хотел, чтобы они подошли к нему. Не окажется другого выхода, он сам подойдет к ним. Но если ему все-таки придется это сделать, Они, скорее всего, справятся с ним. Он сделал еще три шага. На этот раз не к патрульной машине, а к ближайшему крыльцу. Ухватился за холодный, окутанный туманом железный поручень с одной стороны крыльца и встал там, тяжело дыша, все еще с низко опущенной головой, надеясь, что похож на человека, с которым случился сердечный приступ, а не на парня со спрятанным под плащом смертоносным инструментом. Как раз когда он уже начал думать, что совершил здесь серьезный просчет, дверца патрульной машины открылась. Он не увидел, а услышал это, а потом донесся еще более радостный звук, торопливые шаги в его направлении. «Бива залегаши», — подумал он и отважился незаметно взглянуть в их направлении. Ему пришлось рискнуть, он должен был знать, на каком они расстоянии друг от друга. Если они недостаточно близко один к другому, ему придется разыграть падение, а в этом есть своя опасность. В таком случае один из них, скорее всего, побежит обратно к патрульной машине, чтобы вызвать по радио скорую. Они оказались типичной командой Чарли. Один ветеран и совсем еще сопливый мальчишка. Соложонок показался Норману жутко знакомым, словно он мог когда-то видеть его по телеку. Впрочем, это не имело значения. Они шли совсем близко один к другому, почти плечом к плечу. И это было важно. Это было прелестно. «Удобно». «Сэр», — окликнул его тот, что слева, старший. «Сэр, у вас проблемы?» «Болит, гадина», — просипел Норман. «Что болит?» — спрашивал по-прежнему старший. Это был критический момент, не совсем еще решающее мгновение, но почти. Старший полицейский мог приказать своему партнеру вызвать по рации скорую помощь, и тогда ему крышка. Но он пока не мог нанести удар, они все еще были далековато. В это мгновение он чувствовал себя в гораздо большей степени прежним самим собой, чем за все время с тех пор, как он отправился в эту экспедицию, холодным, ясным и полностью владеющим собой, замечающим все, от капелек тумана на железном поручне до грязно-зеленого голубинного пера, валяющегося в канаве рядом со смятым пакетиком из-под картофельных чипсов. Он слышал тихое и ровное дыхание полицейских. «Это здесь», — выдавил Норман, потирая правой рукой свою грудь под плащом. Лезвие ножа проткнуло его рубашку и вонзилось в кожу, но он почти не почувствовал этого. «Все равно, как приступ желчного пузыря, только в груди. Может, я лучше вызову скорую?» Пробормотал молоденький полицейский, и Норман вдруг понял, кого он ему напомнил. Джерри Мазерса, парнишку, который играл бобра в шоу «Предоставьте это бобру». Он смотрел все эти передачи в повторах по 11 каналу, некоторые по 5-6 раз. Впрочем, старший легавый ничуть не походил на брата бобра, Белли. «Обожди секунду», — сказал старший, а потом, как это невероятно, отбросил осторожность. «Дай-ка мне взглянуть. Я был медиком в армии». «Плащ. Пуговицы», — бормотал Норман, уголком глаз следя за бобром. Старший полицейский сделал еще один шаг вперед. Теперь он стоял прямо перед Норманом. Бобр тоже сделал шаг вперед. Старший расстегнул верхнюю пуговицу недавно приобретенного Норманом лондонского тумана, потом следующую. Когда он расстегнул третью, Норман рывком вытащил нож и воткнул его легавому в глотку. Кровь хлынула оттуда мощным потоком и залила его форму. В туманной мгле она была похожа на мясной соус. С бобром не возникло никаких проблем. Он стоял, застыв от ужаса, пока его партнер вздымал слабеющие руки и пробовал выдернуть нож из горла. Он был похож на человека, пытающегося избавиться от какой-то экзотической пиявки. «Блак!» — выкашливал он. «Ак! Бла!» Бобр повернулся к Норману. Будучи в шоке, он, казалось, совершенно не сознавал, что Норман имел какое-то отношение к тому, что секунду назад обрушилось на его партнера. И Нормана это ни капельки не удивило. Он уже сталкивался с подобной реакцией раньше. Продолжая пребывать в шоке и изумлении, легавый выглядел совсем мальчишкой, теперь уже не просто смахивающим на бобра, а один к одному. «Что-то случилось с Эллом», — произнес бобр. Норману было известно еще кое-что про этого молодого человека, который вот-вот присоединится к городскому списку геройски погибших. Там, внутри своей черепушки, он думал, что громко кричит. На самом деле, из его рта вырывался лишь едва слышный шепот. «Что-то случилось с Эллом!» «Я знаю», — сказал Норман и обрушил апперкот на подбородок парня. «Рискованный удар, если имеешь дело с опасным противником, но с бобром сейчас смог бы справиться шестиклассник». Удар пришелся точно куда надо, отбросив молодого полицейского назад, к железному поручню, за который всего 30 секунд назад держался Норман. Бобр не отключился, как надеялся Норман, но взгляд его затуманился. Отсюда неприятностей ждать было нечего. С него слетела фуражка. Волосы под ней оказались короткими, но не настолько, чтобы за них нельзя было ухватиться. Норман зажал прядь волос в кулаке и резко дернул голову парня вниз, одновременно вздев свое колено вверх. Звук получился приглушенным, но жутким. Как будто кто-то деревянным молотком врезал по стеганому мешку, набитому фарфором. Бобр рухнул, как свинцовый брусок. Норман огляделся, ища его напарника. И тут случилось нечто невероятное. Напарник исчез. Со сверкающими глазами Норман круто обернулся и засек его. Тот шел по тротуару, очень медленно, выставив руки вперед, как зомби в фильме ужасов. Норман сделал полный круг на пятках в поисках возможных свидетелей этого небольшого инцидента и никого не увидел. Раздавалось множество выкриков со стороны парка. Там все еще носились подростки, играя в тумане в салки-догонялки, но это было нормально. До сих пор ему фантастически везло. Если удача не покинет его еще 45 секунд, максимум минуту, он вернется домой свободным. Он побежал за старшим полицейским, который остановился, чтобы сделать еще одну попытку вытащить нож Анны Стивенсон для разрезания бумаг из своей глотки. Он ухитрился пройти около 25 ярдов. «Офицер!» — позвал Норман тихим властным голосом и тронул легавого за локоть. Полицейский обернулся. Глаза его остекленели и выпирали из орбит. Норман подумал, что они похожи на искусственные глаза какой-нибудь шкуры, висящей на стене в доме охотника. Форма была вся вымазана красным от шеи до колен. Норман понятия не имел, каким образом этот человек мог все еще оставаться живым, не говоря уже о том, что был в сознании. «Похоже, на Среднем Западе легавых делают из более крутого материала», — подумал он. «Зои», — нетерпеливо сказал легавый. «Зои! Иста! Ою!» Голос был глухой, неразборчивый, но поразительно сильный. Норман даже понял, что именно парень говорит. Тот только что совершил непростительную ошибку, ошибку новичка. Но Норман подумал, что все равно ему было бы приятно служить вместе с этим мужиком. Когда он пытался говорить, рукоятка ножа, торчащая из его горла, дергалась вверх и вниз, что напоминало Норману ужимки маски быка, когда он изнутри манипулировал ее губами. «Да, я позвоню и вызову скорую», — проговорил Норман мягко и с искренностью, стиснув одной рукой запястье полицейского. «Но сейчас давайте я отведу вас обратно к машине. Пошли. Вот сюда, офицер». Он назвал бы офицера по фамилии, но не знал ее. Именная табличка на его форменной рубашке была залита кровью. Называть же его Эллом было не совсем удобно. Он еще раз осторожно потянул полицейского за руку и на этот раз заставил того сдвинуться с места. Норман повел спотыкающегося, истекающего кровью легавого из команды Чарли с торчащим у него из горла ножом обратно к его собственной патрульной машине, ожидая в любое мгновение появления кого-то из густого тумана. Мужика, вышедшего купить упаковку пива, женщину, возвращающуюся из кинотеатра, молодую парочку, идущую домой со свидания. Быть может, боже храни, со свидания в парке чудес Найтингерс. Случись такое, ему пришлось бы убить и их тоже. Когда начинаешь убивать, этому, кажется, уже не будет конца. Первое убийство расходится, как рябь по поверхности пруда после брошенного камня. Однако никто не появился. Лишь бесплотные голоса доносились из парка. Это было настоящее чудо. В самом деле, Как и то, что офицер Л до сих пор держался на ногах, хотя и истекал кровью, как заколотая свинья, оставляя за собой такой широкий кровавый след, что местами он собирался в лужицы. Эти лужицы блестели, как машинное масло, под тусклым от тумана мерцанием уличных фонарей –